отчего-то задницей чую, что змеиные браслеты на руке ловца – явление крайне нежелательное и безразличное к ним отношение чревато самыми печальными последствиями. Опираясь на кольца, змея, особенно такая сильная, как дюрза, может вырваться и нанести смертельный укус. Такой твари только дай точку опоры, и она вмиг вырвет голову и нанесет тебе смертельный удар. И даже отрубленная голова еще живет 10 часов и все это время способна укусить. Здесь под лихим лозунгом слабоумие и отвага действовать не получится. Тут надо осторожно и аккуратно брать змею сразу двумя руками, за шею и за хвост. Итак, эфа у меня в руке. Такие вот аллюры храбреца. Я, чертыхаясь про себя, достаю из кармана плотный мешочек, распутываю живые кольца и, набрав в грудь побольше воздуха, сам со скоростью броска змеи бросаю свой трофей туда хвостом вниз. Змея падает камнем, повинуясь силе всемирного тяготения. Зубы клацают в воздухе, но моя рука остается невредимой. Ух, вытираю выступивший холодный пот со лба. Все мои мышцы подрагивали. Перемещаю мешочек в рюкзак, но гадкое ощущение скользящего прикосновения присмыкающегося никак не проходило. Воодушевленный первым трофеем, иду, петляя как кролик, по открытому руслу канала и с еще большим вниманием озираюсь по сторонам. Теперь, зная, что опасность грозит отовсюду, я бесшумно скользил по твердой, как асфальт, земле. Иду долго, но ничего не нахожу. Несмотря на это, я не теряю надежды на охотничью удачу. Хотя время приближается к полудню и солнечный диск становится сплошным сполохом расплавленного огня, стервятники, страшные предвестники смерти, показались в небе. Зноем дышали чахлые кусты держи дерева, цепляющиеся по сторонам русла высохшего канала за выветренный щебень графитно-серого камня трескуна. Ни капельки влаги, ни признака тени. Душно. Когда голая часть росителя кончилась, передо мной снова встал камыш плотный, высокой стеной. Ветер бросал его в разные стороны, катил по руслу золотой шелестящей волной. Я скрылся в камышовой чаще с головой и пошел медленно и осторожно. И вдруг почувствовал, что наступаю на что-то живое и мягкое. В ту же секунду раздается дикий звериный визг, злое рычание. Кто-то хватает меня за ногу и больно, как тисками, сжимает ее. Я услышал крик бессилия и смертной муки. От страха и боли я падаю навзничь, отчаянно барахтаюсь в грязной жиже какой-то лужи. Во время падения вижу, как из-под моих ног, с шумом подминая камыш, убегает какой-то крупный зверь. Существо мчалось со скоростью убегающей собаки. Вначале, мне показалось, что это волк, но вот зверь, повернув голову, оглядывается назад, и навсегда, как в стоп-кадре, остается в моей памяти. У зверя острая, почти лисья морда, испуганно злые глаза и рыжая, свалявшаяся в клочья шерсть на боках. Это был самый обыкновенный шакал. Везет мне сегодня, как утопленнику. Наступаю на всякую гадость подряд. Вначале змея за сапог укусила, теперь шакал. Еще раз благодарю папашу и сапожника. Так как сапоги, под которыми имелись еще чулки и портянки, зверью прокусить не удалось. Между тем, шакал ядовит не хуже змей. Эта тварь есть разную разложившуюся падаль, оттого на зубах и на когтях у него образуются бактерии трупного яда. Любая царапина может загноиться, и тогда человек начнет гнить заживо, покрываться и истекать сукровицей, пока не помрет. Так что я удвоил свою осторожность, а то получается словно в детском стишке. Игнатик-юнатик по полю бежал, Игнатик-юнатик жучков собирал. В траве не заметил он муху ЦЦ. Улыбка застыла на мертвом лице. Сразу скажу, что канал, по которому я бродил, оказался замечательным заповедником змей. За 12 дней в нем было поймано мною не меньше 20 эф. Я даже заранее научился вычленять в окружающей природе змеиные звуки и теперь не попадал врасплох. Тихое шипение змей вдали напоминало мне звук набегающей морской волны по гальке. Надо было видеть, как я жил с пойманными змеями в одной комнате и как по ночам эти твари за стеклом поднимались в ряд при лунном свете как цветочки, или скорее прямые как свечи, и раскачивались из стороны в сторону. Можно было сразу в обморок грохнуться, или старчески посидеть от ужаса. Так что денежные средства, чтобы мне их не таскать с собой, были завернуты в грязную тряпицу и брошены внутрь террариума. Ни один вор, в своем уме, туда не полезет. Так что это было еще и вроде сейфа банковской ячейки. И еще об одном деле я хочу поведать. Играть в игру, где ставкой становится твоя жизнь, занятие, конечно, хорошее, риск, дело благородное, но всему своя пора, свое время. Раз пройдет, два пройдет, а потом, ц. всему приходит свой конец. Между тем, я читал в прошлой жизни, что профессионалы, факиры, заклинатели змей, понимая, что рано или поздно змея все равно тебя укусит, принимают особые меры по выработке иммунитета организма. Еще когда они сопливые дети, им родители делают разрезы на коже и туда наносят микродозы змеиного яда, постепенно с годами увеличивая дозы. В зрелом возрасте, когда ядовитые кобры их кусают, то раз за разом они выживают. Вот что значит закаливание. Я, конечно, уже здоровый жлоб, начинать мне уже поздно, но все же такие иммунационные процедуры будут не бесполезны. Иногда даже маленькая крупинка может склонить чашу весов на нужную сторону. И кроме того, необходимо проверить, может у меня вообще непереносимость организма к змеиному яду, может быть мне грозит анафилактический шок, бывает же, что люди умирают от укусов сравнительно безобидных ос. В таком случае надо будет сразу бросать эту хрень. Так что в первый же день, когда пленница Эфа оказалась в моем террариуме, я пинцетом с закрепленной бумажкой потыкал змею, чтобы она укусила приманку. Затем я закрыл стеклом террариум и стал готовиться к операции. Налил в графин воды, оттуда плеснул в жестяную кружку. Иголкой зацепил маленькую капельку яда и помешал иглой в воде. Затем вышел из домика и выплеснул половину кружки, понизив концентрацию. Далее опять долил воды и помешал ее щепкой. Еще раз выплеснул половину и долил. И еще раз. Затем ножом я нанес себе маленькую царапину между пальцами левой руки и туда полил воды с разбавленным ядом. После чего напился своего настоя с травкой змеиная глотка и пошел спать. В надежде, что если мне станет плохо, то квалифицированные врачи в двух шагах. Ночью поднялась небольшая температура, а утром я заметил, что моя царапина чуть припухла. На этом неприятные эффекты закончились. Так что каждую неделю я начал повторять такую процедуру, постепенно повышая концентрацию яда в воде. Я работал как черт. Кроме змей, еще и несколько полозов, ящериц, мелких варанов за следующие после основного периода 10 дней я отловил в других местах, в развалинах, на полях и вдоль росителей. Жить в комнате с таким количеством живности стало просто невозможно. Так что завхоз санатория мне стал готовить посылочные ящики с дырочками для притока воздуха и крупной надписью «Осторожно, не кантовать». Все это богатство я сложил в посылки и отправил по почте прямиком в Киев. В ответ пришла лаконичная, всего из одного слова телеграмма: «Потрясены». Глава 10. В общем, за месяц я с блеском выполнил всю свою научную программу. Теперь можно было заняться личными делами, а именно подготовить товар для перевозки обратно. Смысл деньги таскать? Я купил 20 индийских шелковых платков, оптом, по червонцу штука. Красочный товар, места занимает немного, а в Киеве такие вещи редкость. Их немного привозят к нам через польскую границу, а тут граница совсем рядом, за речкой, Афганистан, и там такого товара полно. На платках я рассчитывал сделать 3 цены, еще взял иглы дикобраза, здесь они почти бесплатно. Дикобразы тут водятся в дикой природе, и есть гурманы, что их употреблять в пищу, а иглы с убитого дикобраза просто выщипывают, словно у курицы перья, и выбрасывают. Ну а я за пару гривенников взял себе большой пучок, в качестве сувениров. А вообще эти дикобразы, не подарок. Один взмах и в тело врага впиваются сразу сотни игл, снабженных миниатюрными жалами. А врагов у этого зверя немало. Это может быть дикая кошка, леопард или даже могущественный тигр. Все они, охотясь на дикобраза, норовят ухватить его за голову. А он, отбиваясь от врага хвостом, старается прикрыться передними лапами. По словам одного натуралиста, только леопарды умеют увернуться от игл дикобраза и схватить колючего за голову, а тигры почему-то неудачливы в этой охоте. Глубоко в мышцах тигров-людоедов находят обломки игл толщиной с карандаш и длиной в четверть метра, у иных было до 50 игл. Конечно, тигр, так отделанный дикобразом, на резвую дичь охотник никудышный. Лягушки, саранча, мыши, безоружный человек и его домашний скот отныне единственная доступная ему добыча. Остальные деньги я вложил в нумизматику. Рядом Афганистан, древнее хаотичное государство, где центральной власти почитай нет и никогда не было. Поэтому, там до сих пор, в качестве мелочи на размен, ходят различные бронзовые монеты. Греко-бактрийские, персидские, кушанские, различных северных индийских княжеств. Взял пару килограммов такой бронзы оптом. Я, конечно, не специалист, но думаю, что киевские нумизматы могут откопать среди этих монет немало редкостей. так что пару сотен рублей превратятся в пару тысяч, если повезет. Но сделать 3 или 4 цены тоже неплохо будет. И главное, к монетам никто не прицепится. У меня же научная экспедиция, мол, образцы. А вот с шелковыми платками можно налететь на статью о спекуляции. 1. Скажу маме, 1. Сестре, 10. Другим родственникам. Но в 20 родственников милиция может и не поверить. Времена нынче щекотливые. Впрочем, для меня это был решаемый вопрос. Обратно я поеду почти налегке. Взятые в экспедицию продукты съел, а новые покупать не нужно. Для шмоток я прикупил местный хурджин на ремне через плечо и туда засунул большую часть личных вещей. Остальное приспособил в рюкзак. Освободив чемодан, платки зашил в мешковину, обернул в кусок старой клеенки и засунул на дно в чемодан. Туда же переместился и мешочек с бронзовыми монетами. Прибил его сапожными гвоздями к днищу, чтобы не болтался. Остальное место займут змеи. То есть пробил я гвоздями дырок в стенках и в крышке и решил вести их с собой, для любопытствующей милиции. 3 недели летом они и без еды потерпят, особенно если их я накормлю перед поездкой. Так что, пробыв в командировке всего 1,5 месяца, вместе с дорогой я рассчитывал уложиться в 3 месяца, домой я возвращался с солидным багажом. Мой чемодан был полон ценными охотничьими трофеями. Обратный путь. Стучат вагоны по рельсам. Вокруг песок, песок, ломаный паркет токаров, блеск соли, зной. В Москве я должен был пересесть на киевский поезд, но не так-то просто это оказалось сделать. Народу на вокзале битком, духота, запах дезинфекции. В этой духоте и тесноте я провел несколько бессонных ночей и все никак не мог закомпостировать свой билет. Засада. Очереди у касс были огромные, а компостировали и выдавали билетов почему-то очень мало. Поубивал бы этих московских железнодорожников. Я не был изнежен, но несколько дней, прожитых на вокзале, кого хочешь доконают. Валяться на вокзале не хочется никому, но гостиниц же мало, и все они для командированных, которые тоже ждут там очереди. Днем я вышел из зала ожидания, чтобы немного хлебнуть июльского воздуха Москвы. Недалеко от вокзала, перед которым синела булыжная площадь, я сел прямо на чемодан и предался неторопливому размышлению о массовой человеческой непоседливости и о том, как это сказывается на судьбе отдельного человека. Как трудно бывает порой этому человеку осуществить самое скромное желание, сесть на самый обыкновенный пассажирский поезд и примчаться домой, в объятия родных и близких. Но я ничего не мог поделать, чтобы ускорить исполнение своего желания, так как в стране воцарился сущий бардак. В дальние дороги двинулись даже самые убежденные домоседы и любители насиженных мест, жизненная философия которых укладывалась в давно известной фразе «На одном месте и камень обрастает». И даже они, эти домоседы, смотря на то, что в российском государстве творится и пораскинув умишком, обрастать предусмотрительно решили на новых местах, где должны были подняться новые города, плотины, гидростанции. А кто не хотел сам, тому органы активно выписывали путевку в жизнь, подбадривая даже самых скромников к трудовых свершениям в тайге. Так что всю страну, как затейливо выражаются советские писатели, обуяла муза дальних странствий. Мимо меня потоком проходили, пробегали и просто в развалочку прогуливались люди. Пыль садилась на потные, мокрые лица прохожих. Везде царствует пешеход, транспорта даже в центре Москвы раз-два и обчелся. Зеленые ящики грузовиков, горбатые спинки москвичей с колесом на горбу, громоздкие, цвета майского жука автобусы и черные зимы или зисы. Не знаю точно, как сейчас эти членовозы называют. А вообще-то, социализм, пока страна господствующих пешеходов. Занятый невеселыми мыслями, я не обращал на проходящих мимо людей никакого внимания. Тем более, что сидел я со слегка опущенной головой, положив подбородок на ладонь правой руки, локоть которой упирался в колено, точь-в-точь, как Христос в пустыне на известной картине Крамского. Но вот в поле моего зрения попали 2 пары до блеска начищенных сапог. Органы пожаловали. Они, любимые, милиция или НКВД, форменные сапоги шагали в ряд, не спеша. Правый, самый близкий ко мне сапог, был приметен тем, что на нем, в отличие от других 3, возле носка, виднелась маленькая, не больше копейки, заплаточка. Сапоги прошли передо мной раз, потом также не спеша продефилировали обратно. Теперь, не поднимая головы, я невольно стал наблюдать за ними. Я был почти уверен, что эти сапоги нацелились на меня. Я сидел и ждал, не появятся ли они снова. И они появились, как по заказу. Поравнявшись со мной, сапоги повернулись ко мне носками, и в эту же секунду раздалось легкое покашливание. Я поднял голову. Передо мной стояли два брата, идиота, то есть два молодых сержанта милиции. Один худощавый, с живой лукавинкой в серых глазах, ему-то как раз и принадлежал правый сапог с крохотной заплаткой. Другой был коренастый, с крупным добродушным лицом вчерашнего крестьянина. Прост, как медный пятак, родная милиция, рабоче-крестьянская. Увидев блюстителей порядка, я закипел было от гнева, но, овладев собой, принял равнодушный вид. Как бы еще не забрали, подумал я, только этого не хватало. А как сейчас любит писать в протоколах. Задержанный долго бился головой о сапоги участкового. Бдят, товарищи, очевидно, милицию ввел в заблуждение мой багаж и мой не совсем обычный вид. Загорелое цыганское лицо, как из оперы «Демон», курчавая бородка, а главное, чемодан, а еще сачок и пинцет. Для тех, кто не знает, что это такое, идиотские вещички, а значит подозрительные. Короче, кругом выходит стилевой шик высшей пробы. Правоохранители на меня кидали заинтересованные взгляды особого сорта. Так индивидуальный зенитный комплекс «Стрела» отправляет запрос летящему самолету по системе «Свой-чужой», которая определяет поведение готовой к старту ракеты. «Позвольте узнать», — приветливо козырнул сержант с заплаткой на сапоге, — «что у вас в чемоданчике?» «Что же, друг Ситцевый, давай поиграем», — подумал я. «Вот хрен тебе в жопу вместо укропа. Гарантирую, что ты теперь при виде моих характерных вещичек потом долго сраться будешь, и ссаться, и сослуживцам заповедуешь обходить меня десятой дорогой». Я был в своих рабочих сапогах, и был уверен, что змей, вырвавшись на волю, их не прокусит. Насчет же обуви милиционеров я такой гарантии бы давать не стал, так что я специально шел на провокацию, рассчитывая стать неприкасаемым человеком для советской милиции. Чем я рискую? Платочками? Ерунда, это мелочи. В следующей поездке ставки уже намного крупнее будет, так что лучше начинать именно сейчас. Откровенно, спросил я с таинственным видом заговорщика. Ну, а как же, в унисон, как близнецы, ответили сержанты. А мне за это ничего не будет, продолжал я ломать комедию. Сержанты недоуменно переглянулись, как бы спрашивая друг друга. Всерьез я говорю или просто прикидываюсь простачком, там видно будет, последовал стандартный ответ, после которого слишком многие граждане СССР отправлялись валить лес на северо. «Серьезно ничего, клянитесь», – потребовал я. «Да, посмотрим», – уклонились они от прямого ответа. «Ну так и быть, вам скажу, в чемодане мясная киевская колбаса». После этих слов сержанты повеселели, куда только напускная строгость девалась. «Очень хорошо, гражданин», – сказал один из них, – «пойдемте-ка в отделение». «Зачем же, дорогой товарищ, в милицию?» «Неуютно там, в милиции-то», — по-простецки парировал я. «Но-но, поговори у меня тут, сейчас в браслетах потащим», — высказал неприкрытую угрозу коренастый сотрудник. «Да, пожалуйста, пойдемте», — покладисто согласился я. Другой бы возражать стал, а я не могу, характер уж больно мягкий. Сержанты вновь стали серьезными, мой тон и моя шутка им явно не понравились. Чуйка сыграла, разговорчики. Снова сердито прикрикнул на меня коренастый. «Берите чемодан, а мы возьмем рюкзак и вещмешок. Можете носильщика нанять, гражданин», — ледяным голосом сказал сержант с заплаточкой на сапоге. «Кончайте острить, так будет лучше. Для вас, мы пришли в отделение. Скромное, почти тесное помещение. Теплое до вонючности. Две скамейки по сторонам. За решетчатой перегородкой дежурный капитан пил чай и закусывал бутербродом с колбасой. Колбаса по виду и запаху была очень дорогая. В помещении стоял такой соблазнительный, такой вкусный, такой аппетитный колбасный запах, что я тут же, как только его учуял, непроизвольно несколько раз сделал глотательное движение. Худощавый, выступив вперед, бодро доложил: «Товарищ капитан, задержан гражданин, промышляющий колбасой. Вот он, голубчик, полюбуйтесь на него». Дежурный подошел к барьеру и, напряженно посверлив меня острыми голубыми глазами, обратился к своим помощникам. «Чемодан вскрывали?» «Никак нет», — ответил коренастый. «Вскройте». Поставив чемодан на барьер, сержант начал орудовать услужливо поданным мной ключом. «Готовьтесь, придурки, тупоголовые ослы». В ожидании нужного эффекта, я на всякий случай отодвинулся подальше. Мой план сработал безошибочно. Коренастый сержант наконец отпер замки, откинул крышку и тут же в ужасе отпрянул назад. То же самое случилось и с сунувшим туда нос вторым сержантом. Началась потеха. Оставшись без поддержки, чемодан слегка закачался и грохнулся на пол. Из него стали выползать мои пленники, различные змеи. Спасаясь от них, сержанты шустро вскочили на скамейки. Ловкие, гады. Дежурный за перегородкой побледнел. Воцарился полный хаос. Цирк приехал. Спокойным оставался только я. Чего мне было волноваться? Змеи только с виду страшные. Долгая тишина. У милиционеров шоковое состояние. Немного придя в себя, капитан поправил гимнастерку и с омерзением попросил меня собрать рассыпанную колбаску. Да кроме меня, за это никто бы не взялся, даже за большие деньги. Я тоже хотел закончить все это быстрее, пока мои змеи не разбежались, поэтому взял сачок, взял пинцет и начал сноровисто собирать присмыкающихся в чемодан. Содержимое его милицию теперь совершенно не интересовало, от слова совсем. Когда я, наконец, запер чемодан, дежурный, видимо, желая мне польстить, сказал: «А вы, гражданин, однако, с юмором». «Юмор – великая вещь, товарищ капитан», – весело ответил я, – «он благотворно влияет на пищеварение и незаменим в трудную минуту жизни. Если бы не юмор, я давно бы отдал концы. Впрочем, моего юмора тут никто не оценил. Менты, что с них взять? Ваши документы». Выслушав мою тираду о юморе, отрывисто произнес капитан. Я подал ему студенческое удостоверение, командировку, ходатайство перед местными органами власти о содействии в сборе зоологического материала. Документы для советской власти имеют сакральное значение, и утрата любого документа чревата большими неприятностями. «Н-да», — несколько раз раздумчиво произнес дежурный, читая мои документы. «Как же это так?» Теперь уже обращаясь к сержантам, начал устраивать им суровый разнос капитан. «Как же это, не установив личность гражданина, вы сразу тащите его в отделение? А, позор, перед вами студент, можно сказать, без пяти минут, ученый, змеелов, а вы, едят вашу курицу, не разобрав брода. А, я чувствовал себя великолепно, вот из-за меня вдруг прилетели немалые неприятности двум крутым парням из органов. Видно было, что приходилось им несладко. Уж слишком глубоко они переживали свой промах, краснели, потели, бледнели и стояли, вытянувшись в струнку. Товарищ капитан, вмешался я, мне бы побыстрее в Киев уехать, а то не дай бог змеи разбегутся, а на вокзале куча народа, это же будет форменное ЧП, паника с пострадавшими. И я, пустив театральную слезу, рассказал о том, как долго сижу в Москве, о том, что не спал уже несколько ночей подряд и, что особенно тревожно, деньги на исходе, проелся окончательно, в дороге совершенно издержался, цитата Хлестакова из «Ревизора». «Понятно, сейчас все решим, Квакин, Липунов», — крикнул капитан. Квакиным оказался длинный сержант с заплаточкой на сапоге, другим — коренастый Липунов. «Ставлю вам боевую задачу. Срочно помочь товарищу Устинову оформить билет и посадить на поезд. Действуйте», — распорядился дежурный. Приказание капитана сержанты тут же исполнили в точности, посадив меня на первый же поезд до Киева. Они даже не ушли с перрона до тех пор, пока поезд со мной не тронулся в путь. Провожая меня, милиционеры дружно махали мне руками. Лица у них были все еще испуганными. На них таки читалось невольное уважение к моей храбрости, ловкости и непобедимости. Я тоже махал и улыбался, только у меня была на редкость довольная рожа. Глава 11. Подъезжая к Киеву, я думал, что моя поездка прошла неплохо. Можно продолжать. А что, живу по-царски. Почитай во дворце, на уровне лей-плакея, но по нынешним временам и это неплохо. У меня своя комната с удобствами и обстановкой, а это не чита киевской общаги. Место курортное, границы рядом. Как деньги делать на поездках, уже понятно. Остается запредельный риск в работе. Но сейчас по всей стране риск. В любом городе, любом селе, любом поселке. Ляпнешь что-нибудь и могут к стенке поставить. Или лес рубить отправить. А меня если и направит работать решением суда, то по специальности, и без конвоя, а деньги я смогу и тогда делать, опять же война скоро. В Туркмении я по мелочи качался, бегал по утрам, опять же работа была исключительно на свежем воздухе, так что я немного окреп, пора на винтовку браться. Вот остаток лета буду каждый день в тир ходить, тренироваться, а в следующую поездку в Туркмению можно будет и что-нибудь себе солидное прикупить, хотя бы стандартный британский Линфилд конца 19 века, таких из Афганистана много привозит, а оружие там местные в открытую продают, винтовка конечно не современная, но учиться снайперскому мастерству пойдет, наклепали ее за полвека массово, так что патроны к данному оружию найти не проблема. Старинная надежность с огромным запасом прочности. Такое оружие будет стрелять даже побывав в воде, а в Афганистане ее туземные снайперы будут использовать даже в конце 70-х годов 20 века. Дальнобойность и сила выстрела позволяли. С близкого расстояния пуля, выпущенная из Линфилда, может рельс в узкой части пробить. Конечно, еще оставалась масса вопросов что и как, но видно было, что двигаться нужно в том направлении, а без мысли не может быть и решения. Когда я приехал в Киев, далее продолжать путь домой было нельзя. В первую очередь следовало сдать Змеи университет, в живой уголок зоологического музея. Как только там я оформил сопроводительные бумаги, опись, протокол, акт приемки-передачи, подпись, отпечатки пальцев, нарисовался гонец из бухгалтерии и потребовал немедленно отчитаться за казенные деньги. Вот же засада. Готовить отчет по командировке – занятие не на один день. Так что я с видом мученика поплелся в бухгалтерию. К счастью, хотя и было лето, мне сказали, что я пока смогу пожить в своей комнате в общежитии. Пока не отчитаюсь. Деньги – вопрос серьезный. А что поделать? Отрыжка канцелярско-бюрократического руководства. Казалось бы, все должно быть нормально. Я получил деньги на 3 месяца и вернулся через 3 месяца. Если бы командировку продлили, то деньги мне бы выслали почтой. Но по статьям были перекосы. Так дорога заняла на 30 дней больше, а период работы – на 30 дней меньше. Кроме того, на многие траты у меня не было подтверждающих документов. То есть эти суммы могли повиснуть на мне. В общем, дурдом. Ту же гостиницу в Мары, где я провел 1.5 дня, мне не хотели оплачивать полностью, так как я взял одноместный номер, а такая гостиница штука дорогая, особенно для бедного студента. Мне могли оплатить только из расчета двухместного, уменьшив сумму с чита вдвое. К счастью, времена сейчас более патриархальные. Люди понимают, что не на все в чужих краях у тебя может найтись бумажка. Ту же дорогу могут оплатить по справке РЖД о стоимости проезда до места в жестком вагоне. Правда, у меня билеты были на все участки пути, и тоже я ехал в жестком вагоне, но могут оплатить и проживание без чеков по расценкам 3-местного номера сельской гостиницы «Урожай», бывший дом крестьянина. Так что мне в бухгалтерии предложили взять справку в киевском городделе коммунального и гостиничного хозяйства и посчитать эти суммы. А это было кстати, так как комнату в Байрам-Али мне выделили согласно законам восточного гостеприимства бесплатно, а в Москве несколько дней я ночевал прямо на вокзале. Мне предложили написать докладную на имя ректора, чтобы он разрешил мне оплатить питание Змеи, исходя из сметы, применяемой в живом уголке нашего университетского зоомузея, а также указать в данной докладной расходы на посылочные ящики и временные террариумы, чтобы зачесть их по расценкам, которым закрывали наряды нашему столяру. Короче, все как-то вытанцовывалось. Конечно, я потратил своих рублей 60, которые мне никто не вернет, но казенные деньги, выданные бухгалтерией, можно было рассчитывать закрыть под ноль, плюс-минус. В общем, я сидел, обложившись бумагами, и мой мозг кипел, а тут еще и разразилась форменная катастрофа. Узнав, что я обосновался в бухгалтерии, в комнату, волнуясь и плача, вбежали мои однокурсницы. Они потрясли меня сообщением, что из Грузии моя Сима не вернулась, погибла. Вот тебе и предчувствие о последней встрече. Я поехал на край света, где ежедневно рисковал жизнью, работая с ядовитыми змеями, и сижу здесь живой и невредимый, а моя невеста неожиданно скончалась на грузинском курорте. И так бывает. Неужели это правда? Повторял я про себя, потрясенный горестной вестью. Неужели я никогда не увижу ее? К сожалению, все было правдой, горькой и беспощадной, против которой в мире было бессильно все. В то утро, ничем не предвещавшие беды, на стареньком разболтанном грузовике девушек-студенток привезли к подножию какой-то безымянной горы, по склону которой, цепляясь за трещины, курчавился жесткий зеленый кустарник. Разбив палатку и переодевшись во все походные, девушки позавтракали и через несколько минут собирались приступить к сбору зоологического материала. Сидя на спальном мешке, Сима задумчиво смотрела на широкую, затянутую легким туманом долину. В это время рядом с палаткой, то сближаясь, то отдаляясь друг от друга, затеяли игру две бабочки, казавшиеся издали белыми, как молоко. На самом деле передние крылья бабочек были такие красные, словно их только что до половины окунули в киноварили ярчайший пурпур. «Какая прелесть!» Вдруг, увидев бабочек, воскликнула Сима, нагнулась, схватила лежавший возле нее сачок и со словами: «Обязательно надо поймать их, быстрей, все будут так рады», бросилась догонять беспечных насекомых. А те, не прекращая игры, стали все выше и выше подниматься над склоном горы. Хотя бабочек и не назовешь существами разумными, а ведь они поняли, а может, инстинкт подсказал, что надо уходить от опасности на недоступную для врага высоту. Хватаясь за кусты, Сима торопливо карабкалась вверх, и были такие моменты, когда бабочки подпускали ее на близкое расстояние. Сима взмахивала сачком, но каждый раз они успевали увернуться и отлететь в сторону. Вот Сима достигла вершины утеса и оттуда взглянула вниз, где виднелись как бы игрушечная палатка и рядом с нею пестрая стайка подруг, больше похожих теперь на детей, чем на взрослых. Приставив к лицу ладони рупором, они звали Симу, делали ей знаки, чтобы она быстрее спускалась вниз, потому что пора приниматься за работу. Но бабочки, надо же их поймать. Теперь они летали у самого края скалы, то приближаясь, то отдаляясь от нее, и можно было подумать, что они специально делают так, чтобы подразнить или поиздеваться над своим преследователем. Стоя на ровном пятачке скалы, Сима, не шевелясь, следила за их полетом и терпеливо ждала, когда они подлетят еще ближе. Наконец она решила, вероятно, что до бабочек можно дотянуться с очком, взмахнула им резко и сильно и, не удержавшись на своем пятачке, сорвалась со скалы. Бабочки умели летать, а девушка – нет. Хотя высота и не слишком была большая, но во время падения Сима несколько раз ударилась головой об острые выступы утеса и умерла сразу, не приходя в сознание. Какое горе! Судьба распорядилась за меня, по-новому бросив кости или раздав карты. Было немного обидно. Где я сейчас себе такую невесту еще найду? И красивую, и богатую. А с другой стороны, не слишком умную, раз сумела погибнуть на ровном месте, отхватив премию Дарвина. И хорошо, что это произошло именно сейчас, а не когда мы поженились. Сейчас не будущее, когда есть множество различных гаджетов, облегчающих жизнь домохозяйки. Это в 21 веке девушка может стоять 20 минут у двери и не понимать, как ей войти, и нисколько не пострадает от этого. В сталинский период все же требуются мозги для жизни, а такая девушка сейчас годится лишь для любовной игры. Допустим, сейчас у них в семье есть домработница, которая все по дому и делает. Но если бы через год мы поженились, то разве смогли бы держать домработницу? А между тем семейная жизнь сейчас — это не грузинский курорт. Все эти кирогазы и примусы грозят пожаром, баллонный газ, взрывом, а при печном отоплении угореть как нифиг делать. Каждый день можно погибнуть. И Сима, кинь грусть, как ее звали в нашем университете, могла угробить не только себя, но и меня и наших соседей. Вот такой вот я в душе старый циник. Что же касается достатка ее семьи, то это все тленная суета. Это, в сторону. Скоро твердая рука и шустрый ум будут стоить гораздо больше любого богатства. Через 5 лет начнется война, Киев превратится в руины, а куча народу погибнет. Где уж тут собирать богатства земные? Надо копить полезные навыки, что на войне пригодятся. А деньгами фашистам не заплатишь, чтобы они капитулировали. Их убивать надо. Но все равно я переживал потерю, и мне было грустно. А в Киеве все цвело и пахло. Помолодевший, по-летнему нарядный, город был оживлен уличным движением, шумом зеленой листвы, обилием солнца и блеском золотых куполов. Вдоль заборов плотной щеткой лезла к свету трава, звенели трамваи, толпился народ в магазине, на улице. Все торопились ловить момент, жизнь брала свое. Глава 12. Итак, я оказался холостой и бедный на наличку, так как, когда я рассчитался с бухгалтерией, свободные денежные средства у меня почти закончились. Все было в товаре, а я был в долгах как в шелках. Родственники ждали от меня возврата более 1500 рублей. Стипендию же за летние месяцы мне должны были выдать лишь в сентябре. Что прикажете делать? Я снова поехал к дяде Кухаруку. Здоровенный пес снова встретил посетителя, и опять повторилась обязательная для всех процедура. Жена Кухарука провела меня в пристройку. Там на подрамнике был натянут холст для будущего стенного ковра. Контуры густейшего сверхтропического леса уже проступили, так же как и поляна у ручья, на которой в целях выполнения плана художественной артели Кустарии Славутич предстояло появиться соблазнительным нимфом. Для вдохновения Кухарук, превратившийся в добродушнейшего усатого украинского деда, чередовал ремесло с искусством, что, впрочем, бывало характерно и для более известных маэстро. Здесь же, в цитадели базарного искусства, я издал шустрому родственничку оптом платки по 25 рублей штука. Ерунда, 20 индийских платков на огромный город, слезы, разберут и будут просить еще. Так что дядя рассчитывал наварить с каждого по пятерке. Тут бумажной мануфактуры людям не хватает, а тут шелка заморские. Подходи и бери. Пристроил дяде же и иглы дикобраза. Навар с них обещал быть бешеным, в процентах, но слезы в рублях. Сотни две игл дядя обещал раскидать по лоточникам и продавцам сувениров, а также цыганским корабейникам Неполена и Язаниму, широко известным на рынке по именам Гача и Мача. Если продавать экзотическую иглу по пятачку, то всего получится 10 рублей, из которых на мою долю придется всего 3, остальное уйдет реализаторам. Оно, конечно, по моему капиталу такие рубли мелочь, однако врешь, курочка по зернышку клюет, а сыто бывает, деньги же на полу не валяются. Что касается монет, то я не мог позволить, чтобы привередливые нумизматы выковырили у меня раритеты словно изюм из булочек. Надо было продавать все, так что присмотрев сотню монет, у которых были дубли и поэтому они не могли считаться редкостью, я их пристроил в десяток антикварных лавочек, на комиссию. Настоящий расцвет антикварных магазинов пришелся в нашей стране на конец 20-х годов. Тогда власти начали через них массовую реализацию вещей, конфискованных в годы революции у аристократии, буржуазии и церкви. Тогда витрины стали напоминать музеи ювелирных изделий, картин, икон и реликвий. Иностранцы с восторгом описывают выставку-продажу в Москве весной 1927 года большой коллекции яиц Фаберже. Народ тогда массово толпился у витрин, в том числе и пьяные пролетарии в шапках-ушанках, смотрел на это чудо, но купить, естественно, ничего не мог. Сейчас же блеск антикварных витрин несколько потускнел, но все же лавочки еще работают, зарабатывая для страны деньги. А мне больше ничего и не надо. Школьники мои монеты купят или случайные люди, мне без разницы. Каждый товар найдет своего покупателя, а моим монеткам в среднем 1500-2000 лет. А Крым сейчас принадлежит РСФСР, поэтому на территории Украины находится довольно мало греко-римских городов и античных монет. А после, первые монеты стал чеканить только князь Владимир 1000 лет назад, и то это было редкостью. Так как в основном древнерусские князья использовали гривны, мерные куски серебра, более перспективные экземпляры я уже показал нескольким нумизматам, но пока продавать не стал. Пусть рынок созреет, а я вернулся домой, в Белую церковь. Пока я отсутствовал, состав моей семьи претерпел некоторые изменения. Брат привел в наш дом жену, а сестра вышла замуж, и пока жила или у нас, или у мужа, готовилась осенью к переезду. Мне кое-как, учитывая неизрасходованную заначку, удалось закрыть все мои денежные долги перед родственниками. Весь предстоящий доход теперь осел в монетах, а ведь мне предстоит копить деньги на золото для новой поездки в Туркмению. Но пока мне предстояло немного отдохнуть и потихоньку писать диплом. Надо будет выдать рукописными более 40 страниц. Так что, еще в поездке я начал писать тезисы своей дипломной работы. Мысли, вынесенные из будущего, с каждым днем все тускнеют и покрываются пеплом забвения. Так что их надо по ходу дела записывать, когда вспоминаешь. А надобно еще раз напомнить, что времена нынче стоят удивительные, необычайные и весьма запутанные. Возьмем, к примеру, моего почти земляка, проживающего до революции в Бердянске, известного советского писателя-фантаста, по профессии биолога-палеонтолога, Ивана Ефремова. Сейчас, в 1936 году, Ивану 27 лет, или 26, если он прибавил себе года, и он уже кандидат наук. При этом Ефремов не только не написал никакой кандидатской диссертации, но даже просто не имеет диплома о высшем образовании, так как с факультета биологии университета его вычистили за неправильное происхождение, по отцу, купцу 2 и краткая гильдии, а также потому, что сам Иван не был ни коммунистом, ни рабфаковцем, но его мать еще в начале гражданской войны, в 1918 году, в Херсоне вышла замуж за влиятельного красного комиссара, и жена сейчас считается при муже, то есть у нее теперь самое правильное происхождение, а отчим очень влиятелен, чтобы двигать своего пасынка вперед, невзирая на всякие буржуазные формальности. И нет таких крепостей, что не могут взять большевики. Так что дипломом, полученным заочно, без отрыва от работы, кандидат палеонтологических наук обзаведется только в следующем году. Вот такая сейчас сложная жизнь, друзья. И, естественно, мне надо было готовиться к предстоящей войне, бегать, заниматься зарядкой, закаляться и упорно ходить в тир, не жалея копеек, так как обстановка в мире накалялась. В июле Франко взбунтовал испанские войска в Марокко. Началась гражданская война в Испании, а в августе войска Чан Кайши в Китае вошли в Гуанчжоу. Примерно в это же время в фашистской Германии была введена всеобщая воинская повинность. Гитлеровцы начали формировать немецкую армию из призывников, которым необходимо было отслужить по 2 года. Чем же ответил СССР? Тем, что в конце августа расстрелял Зиновьева, Льва Каменева и других осужденных по делу троцкистско-зиновьевского центра. Правильно, бей своих, чтобы чужие боялись. Пользуясь отцовскими связями на железке, я часто мотался в Киев, работал с нумизматами и антикварами. 3 часа, туда, 3 обратно, 3 часа в городе. Часто я навещал кухару КАИ, в благодарность за совет, понемногу помогал ему в работе. Натягивал холсты на подрамники и грунтовал их. Пару раз выступил на рынке в качестве рекламщика, бодро крича: «Налетай, торопись, покупай живопись». Остаток лета пролетел очень быстро. Теперь фактически нам оставалось всего 4 месяца учебы. Второй семестр начнется подготовка к написанию диплома. В этот период уже можно устраиваться на работу, то есть махнуть в Туркмению. Учиться мне было чертовски нелегко, так как биология меня в прошлой жизни не очень интересовала. Вернее, совсем. А сейчас с меня внезапно требовали то, что я считал китайской грамотой. Правда, я мог пользоваться интеллектуальным багажом своего предшественника, но у него память была не абсолютной, что он благополучно забыл, теперь и я не знал. А по-новому, я хотя и старался учиться, но слишком уж предмет мне был в новинку. Впрочем, все шло относительно неплохо. Как герой, Змеелов, я был на хорошем счету у преподавателей, так что оценки мне натягивали. Да и в целом по уровню знаний я был не хуже остальной массы студентов. Другое дело, что мой шанс остаться в аспирантуре уверенно накрывался медным тазом. Крепкий середняк для науки не подходил. То есть, по окончании университета, так же как и все мои однокашники, я должен был пойти в одну из школ в качестве учителя. Но к этому времени я основательно и бесповоротно поостыл к профессии сельского педагога. Да и что сказать, недавно, постановлением ЦК ВКП(б), педология была объявлена реакционной лженаукой и устранена из системы советской школы. Но мне все это было по барабану. Пусть трактор пашет, он железный. Я же мечтал о поприще, связанном с природой, разъездами, охотой, научными экспедициями. На фоне моих метаний обстановка продолжала быстро накаляться. В начале октября СССР помпезно объявил, что будет помогать республиканцам в Испании, поставляя туда оружие и советников. В ответ, в конце этого же месяца создался противоположный блок, ось Берлин-Рим. У меня же образовалась своя экологическая ниша, а научные статьи я могу писать и работая с Змееловым. Главное найти тех, кто мне будет платить за эту работу деньги. И через родственников я нашел такую шаргу. Мне подвернулась работа на киевской фабрике наглядных пособий. На фабрике было 3 или 4 цеха по изготовлению различных энтомологических коллекций. Составлялись они с таким расчетом, чтобы отразить видовой состав насекомых, их эволюцию или такое явление, как мимикрия, способность некоторых видов становиться похожими на других животных, менять окраску под цвет окружающей среды. Фабрика выпускала также коллекции из насекомых, вредителей сельского хозяйства и поставляла все это в специальные магазины. Киевская фабрика наглядных пособий работала на материале, который ей добывали многочисленные ловцы, промышлявшие во всех областях Украины. Теперь к этому отряду охотников собирался подключиться и я, в качестве приглашенной звезды. Мы заключили временный трудовой договор. Мне предстояло добывать в неограниченном количестве насекомых, змей, ящериц и других животных Туркмении. Между тем, 1936 год уверенно приближался к своему концу. 25 ноября Германия и Япония заключили антикоминтерновский пакт, подразумевающий совместные действия против СССР. В ответ страна Советов приняла новую, сталинскую конституцию. Образовались новые республики. К Казахстан гордо вышел из состава РСФСР и стал полноправным союзным субъектом. Также Закавказскую ССР националисты сумели раздробить на Армению, Грузию и страну со сложным названием Азербайджан. Я же обложился учебниками, похудел и самым непостижимым образом сумел неплохо сдать экзамены. Наступил Новый год, а вместе с тем и моя временная свобода. Грозный 1937 год пока в народных массах вызывал ассоциации только как юбилейный год 20-летия революции. После моей нумизматической эпопеи у меня в загашнике оказалось 1000 рублей, которую я приберег для закупок. Хорошие подспорья. Еще 500 рублей мне пришлось опять занимать по родственникам. Так что я явился в дом к Степаниде Самовой, утверждая, что меня послал для проведения сделки мой родной дядя Гольдберг, тот, что зубной врач. Эта одинокая женщина лет 45 была тертый калач, промышленница. Но поскольку я щедро использовал полученную мной от кухарука информацию о ценах, источнике золота, ее родственниках и составе семьи, способах доставки металла в Киев, то для Самовой проще было поверить мне, чем отказать. А вдруг я обижусь и побегу в НКВД, с доносом, легче уж провести сделку между своими людьми. Тогда все будут заинтересованы держать язык за зубами. Да и что там у меня, мелочь, а тут килограммами орудуют. Добавив немного средств из своего кармана, из подъемных, я сумел прикупить по 24 рубля за грамм 65 грамм приискового золотишка, за 1560 рублей. Эх, хороша кашка, да мала чашка. Все прошло без шума и пыли, без боли, как до революции писали на своих вывесках зубные врачи. У меня с прошлой поездки в Туркмению сохранилась сброшенная змеиная шкурка, вот я и набил шлихтом змейку, из смолы сделал головку. Получилась у меня ядовитая гадина, словно живая. Теперь на поездку мне предстояло потратить меньше денег, так как я оформил две командировки, и как студент университета, и как временный сотрудник фабрики наглядных пособий, слуга двух господ, с двойной оплатой. На снаряжение теперь мне свои деньги тратить не надо было. К тому же, теперь я знал, сколько продуктов и каких мне надо брать с собой в дорогу, то есть мог экономить на весе и составе. В середине января я вновь отправился в Туркмению, на задворке СССР, так как памятный 37 год, когда в междоусобной партийной борьбе по цепочке будут уничтожаться целые кланы и сообщества, лучше проводить подальше от дома, иначе невольно окажешься под ударом, загребут до кучи, потом никто разбираться не будет, зима, морозы, стужа. Но ехал я как белый человек. На поезд из Киева до Москвы меня без проблем смог пристроить отец. В Москве я сходу пошел в дежурную часть, в надежде встретить своих знакомых сержантов Липунова и Квакина, или непреклонного служаку капитана. Я сразу наткнулся на капитана, предъявил ему документы, сообщил, что в чемодане у меня есть кое-какая живность и попросил посодействовать, с целью дальнейшего следования в пункт назначения, во избежание различных ЧП. Пошел по зеленой улице. Милиция посодействовала. Посадили меня красные околыши на первый же поезд до Ташкента. Нельзя сказать, что такие мои успехи заслужили одобрение других пассажиров, толпившихся на вокзале в поисках билета на нужный поезд. В спину мне некоторые несознательные советские граждане шептали: «Интеллигенция, грамотные, сволочи еврейские, душить их, вороньи носы, нас заклевали, образованные». Таких мы в 18-м году прямо к стенке ставили. Москву я покидал в зимний буранный день января. В воздухе висела косая кисия крупного мохнатого снега. Временами по булыжным мостовым мела поземка, бушевала пурга. Трудно было представить, что где-то уже весна, ярко и тепло светит солнце, растет трава, цветут цветы, порхают бабочки и греются в весенних лучах холодные гибкие змеи. Дорога действительно была долгой. В Ташкенте пересадка. Теперь близко. От столицы советского Узбекистана я сразу по узкоколейке добрался до Байрам-Али. Еще пески, еще стужа и такры, схваченная морозом верблюжья степь. Глубокие выемки сквозь насыпи древних земляных крепостей. Прибыли. Пролетел я весь свой огромный путь в 4000 километров менее чем за 2 недели. Уложился за 12 дней. Как раз по приезде успел узнать, что Рузвельт второй раз подряд вступил на должность президента США. Самые продвинутые советские граждане активно обсуждают программную речь нового американского президента, о которой написано в газетах. Идиоты! Разве президент будет говорить, что думает? Резать правду матку, если он умен, то, Конечно, нет, а дурака не выберут. Я опять отправился сюда по старым следам, с большим нетерпением ожидая новых встреч со старыми крепостями, тихим городком Байрам-Али и с теми немногими, кого судьба послала мне в товарищи или добровольные помощники. Маленький южный город дышал удивительным для жителей больших центров спокойствием. Приехал я в Байрам-Али уже не как студент, а как человек вполне самостоятельный, и остановился все на той же санитарной станции. Хорошо-то как, царская резиденция для отдыха. На курорт приехал, на курорт курортничать. А это вам не на всесоюзных стройках ломаться, горб себе зарабатывать. Вот только комнату мою занимал теперь врач, специалист по борьбе с малярией. В эти годы для Туркмении, да и вообще для всей Средней Азии, малярия была настоящим бедствием. Врач был молод, энергичен, одним из тех энтузиастов, кто упорно и смело взялся за искоренение тяжелого недуга и, прежде всего, малярийного комара, разносчика болезни. Моя новая комната находилась по соседству с комнатой врача, и по комфорту ничуть не уступала прежней, и кроме того подкупала тишина и уединенность. Главным же ее достоинством по-прежнему я считал электрический свет. Даже мой самопальный террариум со стеклом целехоньким дождался меня у завхоза царского санатория. На этот раз, как охотник, на особенную удачу я не рассчитывал, так как приехал довольно рано, зимой, когда активность животного мира, его численность, разнообразие резко сократились. Змеи, например, еще спят, до будущей весны зарылись в песок местные тортилы, а такой зверь, как желтый суслик, непогоду решил переждать в своей норе и, как обычно, на целую зиму завалился дрыхнуть. Так что можно было отдыхать и заниматься своими делами. Основной смысл моего раннего приезда, скорее всего, заключался в изучении охотничьих угодий, где в будущем можно было бы развернуть охоту, и самым интересным в этом отношении районом мне представлялся оазис, жизнь которому давала сбегавшая с парапамистских вершин река Мургаб. Так что я гулял, можно сказать, с экскурсионными целями. К тому же, ежедневные прогулки на свежем воздухе, для здоровья хорошо. Климат был здесь резко континентальным, и морозы пока стояли, не уступающие киевским. Легкие у меня горели и холод обжигал лицо. Морозец невелик, но стоять без дела не велит. И никаких тебе вокруг грязных плюющихся верблюдов, в последний раз мывшихся при рождении пустынных кочевников и множество иных дурно пахнущих личностей. Тишина и покой. История Мургабского оазиса уходила в туманную глубину веков и изобиловала неслыханными по своему драматизму событиями. К этому, в общем-то, небольшому клочку земли оказались причастными имена людей, когда-то прогремевших на весь мир и которых мы хорошо знаем со школы. Многие из них вторгались в этот оазис с целью грабежа, захвата и порабощения тех, кто населял долину с незапамятных времен. Несчастье оазиса заключалось в его феерическом плодородии, в его богатстве. Так, географ и историк Древней Греции Страбон писал о виноградных лозах Маргианы толщиною в обхват и виноградных гроздьях длиною в локоть. Маргиана. Звучит-то как здорово. И нежно, и торжественно, почти как имя женщины. Марианна. А Марианна, моя Марианна, я никогда не забуду тебя. Именно так, Маргианой, и называли в древности долину Мургаба греки и римляне. Были у оазиса и названия попроще. Маргов, Маргуш, Мару, Мерв. Древний город, существовавший уже в те годы, когда в лесах России еще полноправным хозяином был медведь. А хозяйничал он лишь потому, что человек, редкий абориген, охотник и рыболов, бывал там и по численности, и по силе лишь случайным гостем. А здесь, древняя земля, очень древняя. При этом ни один потрясатель вселенной, обуреваемый жаждой захвата, стремился прибрать к рукам эту славную и многострадальную жемчужину Средней Азии. Чтобы оградить себя от непрошенных гостей, жители оазиса возводили мощные крепости и укрывались в них в лихую годину. Но стены крепости не всегда помогали. Несколько раз покоряли Мерв персидские цари. Как свидетельствует клинописная надпись на Бехистунской скале, еще в VI веке до нашей эры долина Мургаба входила в состав ахеменидской державы под названием Маргуш. Несладко, видимо, жилось маргианцам под властью захватчиков. Бесконечные поборы, бедность, унижение вынудили их восстать против поработителей. Произошло это в разгар ожесточенной династической борьбы между потомками персидского царя Кира, а возглавил восстание маргианец Фрода. Кто он был? Ремесленник, ученый, служитель культа или же правитель области? Марзубан. Неизвестно. В том же 522 году до н.э., попытался обрести свободу и ряд других областей огромной Ахеменидской империи. Персия, Элам, Мидия, Сирия, Египет, Парфия, страна саков. Но всюду восставших настигала неудача. Царь Дарий Гистас жестоко расправился с повстанцами, о чем с редким для государя хвастовством поведал в наскальной надписи в Бехистуне, на территории современного Ирана. Надпись выбита на отвесной скале, которая вознеслась на 1000 метров над безжизненным простором степей. Состоит надпись из 3 параллельных текстов, написанных 3 рядами клинописи на 3 языках – древнеперсидском, иламском и вавилонском. Но содержание текстов одно и то же. В них рассказывается о кровавом подавлении народных восстаний. Ведь только в Мерве вместе с незадачливым Фродой было уничтожено свыше 50 тысяч человек. Не было мира в Маргиане. На протяжении тысячелетий кровавые волны нашествий следуют одна за другой. В 4 веке до нашей эры войска Александра Македонского, сокрушив империю Ахеменидов, вторгаются в пределы Туркмении. К тому времени главное местное поселение, Эрткала, была уже сильно укрепленной цитаделью. Предполагают, что послав в Мерв один из своих боевых отрядов, сам Александр более коротким путем из Парфиены, предгорье Капитдага, двинулся на Бактры. Греки, видимо, заняли Эрткалу, превратив в казармы жилые постройки. Но даже здесь, в надежной цитадели, они вряд ли чувствовали себя в безопасности. Местное население ненавидело их. Воинственные кочевники налетали на гарнизон. И уж совсем, наверное, бедственно сложилась судьба гарнизона после смерти Александра, когда восточные провинции начали отпадать от сколоченной им державы. Сбежать греки не могли. Куда отсюда сбежишь? Кругом пустыня, пески. Спустя полвека на восток двинулись войска сирийского государства селевкидов. В числе других восточных земель покорена была и Маргиана. Около 2 десятилетий, 280-261, правил государством селевкидов Антиох Сотер. В Маргиане он был поражен плодородием равнины, обнес ее глинобитной стеной и основал город Антиохию. Стена должна была оградить оазис от наступления пустыни и кочевых племен. Как немного пролетело времени, а остатки стены Антиоха Сотера все еще видны на севере Мервского оазиса. Сохранились и остатки города Антиохии. Они заключены в развалинах городища Гиуркалы, крепости язычников, площадь которого превышает 330 гектаров. Находится крепость к востоку от Байрам-Али, недалеко от железной дороги и также недалеко от других, более поздних крепостей. Стены Гиуркалы оплыли. А ведь когда-то это были высокие и мощные стены, толщиною до 16 метров, включавшие в себя до 30 с лишним прямоугольных, с небольшим выступом, башен. Теперь эти крепостные стены напоминали череду огромных, навсегда застывших холмов. С них далеко видны степь, выщербленные стены крепостей, курганы и гордые в своем одиночестве мавзолей султана Санджара. Внутри Гиуркалы от былых построек, дворцов, культовых зданий, домов остались лишь бугры, ямы, да черепки битой керамики. Вернувшись с прогулки, я узнал от завхоза санатория, что в воскресенье на базар в Мар от них поедет машина и меня могут прихватить с собой. Отлично. Мне надо нанести денежный визит своему старому знакомому Каджару. Сбыть металл и ходу. Глава 13. Поскольку в воскресенье был рыночный день, то мне пришлось довольно долго ждать, пока Каджар освободится. И машина обратно уехала без меня. Но эти неудобства компенсировала мне хорошая сделка. 2730 рублей как с куста. Деловая, увлекательная арифметика. Как говорится, главное, начинать жужжать. Пчелы сами прилетят. И это было не так уж дорого за золотой песок, в котором на 1000 весовых частей приходилось 891 часть чистого золота, 73 части серебра и 36 частей прочих металлических примесей. 89-я проба. На ночь я остался желанным гостем в доме иранца. Оставайся, дорогой. Ты, хороший человек, металл мне привез. Нам всегда нужно иметь немножко золота. Бывает хорошая работа для хороших людей. Почему не заработать? Иранец тоже был доволен. Добавит лигатуры, разбавит вдвое мое золото. С работы оно уйдет покупателям по 100 рублей за разбавленный грамм, а может и больше. Пили мы немного и только водку, так как пророк, запрещая правоверному шииту сок виноградной лозы, ничего не сказал про хлебный спирт. Кроме этого, водка была символом достатка, благосостояния, хорошей жизни. Ото всех болезней во всю жизнь водкой лечился я, доверительно говорил мне почтенный Надир Уста. Пили мы и ликеры, так как последователи Магомета, пользуясь плохими познаниями пророка в органической химии, могут и эту смесь употреблять без особого греха. Для меня как христианина не существовали запреты, ограничивающие аппетиты надироуста. Я предпочитал виноградные вина крепкому алкоголю, но здесь следовал примеру ювелира, чтобы не оскорбить щекотливое благочестие верующего, к тому же, считающего водку полезной, и разубеждать его в этом, напрасный труд, потерянное время. Водка же была класса Буратино. Почувствуй себя дровами. Слегка развеселившийся мастер раздухарился и желал немедленно идти по девкам. Он напомнил мне об библейском Аврааме, которому было 100 лет, когда Бог послал ему сына, и предлагал мне пройти в одно хорошее место. Но я отказался. Мало ли, в кармане денег куча, а утром после праздника любви легко можно очнуться опоенным и бедным. Но это забавное предложение почтенного женатого ювелира напомнило мне один анекдот. Рассказывают, что однажды мулла Насреддин пошел в кино с женой. Они были женаты уже, по меньшей мере, лет 20. А шел как раз один из этих знойных иностранных фильмов. И вот, когда они выходили из кинотеатра, жена спросила его: «Насреддин, ты никогда не любил меня так, как любят эти актеры в кино. Почему? Ты что, с ума сошла? Знаешь, сколько им за это платят?» — воскликнул Насреддин. «По ходу дела я попросил хозяина помощи в приобретении нормальной винтовки. Кожар обещал помочь. Ювелир, уважаемый человек, а жены у советских милиционеров тоже любят украшения. Утром я проехал по железной дороге в Байрам-Али, щедро сунув трояк проводнику. В пути проблем не возникло. Ладно, неделю отдохнул, финансовые вопросы решил, пора и честь знать, за работу приниматься. Уже первая декада февраля близится к завершению, а в третьей декаде февраля в Туркмении, считай, весна начинается. К тому же, эпоха грозных 30-х не дает расслабиться. Время гонит вперед. Как раз сейчас начинается кампания, чтобы девушки переезжали на Дальний Восток, добровольно, иначе хуже будет. Я, конечно, не девушка, но придется и мне поднапрячься.